Утренние взгляды директора Губернаторова. Проснувшись, директор первым делом решил побриться. В потный граненый стакан нацедил он из самовара кипятку, взмахнул помазком барсучьего волоса и мигом покрыл лицо свое мыльной пеной. От теплых снов огнем пылали щеки директора Губернаторова, белоснежная пена таяла на щеках, как мороженое. Директор взял в руки очень и очень опасную бритву, придвинул к себе зеркало и так сурово поглядел в него, что если бы это было не зеркало, а, к примеру, Белов и Быкадоров из 4-го класса, вздрогнули бы они и торжественно поклялись никогда больше с криками не бегать по коридору. Тремя взмахами расправился директор с пеной на щеках, набрал в ладони одеколону «Кармен» и, хорошенько искупавши лицо в одеколоне, сказал: «Где яичница?» Через полсекунды на столе перед ним стояла уже сковородка, кривая, как Ладожское озеро. На сковородке щебетала пятиглазая яичница с салом, шептала о чем-то и глядела на директора своими застенчивыми оранжевыми глазами. Директор Губернаторов поднял вилку и так глянул на яичницу, что если бы это была не яичница, а все те же Белов и Быкадоров, то крепко б призадумались они и, возможно, стали бы учиться на одни пятерки. Скоро яичница закрыла свои незатейливые глаза, директор же нахмурил брови, взял в руки портфель о двух золотых замках и направился в школу. Бритье и яичница славно освежили директора, а на улице взбодрил утренний морозец. Хороший впереди намечался денек, особый, последний в этой четверти. Сегодня в школе подведут итоги, сегодня станет ясно, сколько в школе отличников и двоечников. Сегодня кто-то будет смеяться, а кто-то плакать, а завтра всем будет весело, завтра праздник. Директор был в отличном настроении, он решил сегодня же крепко прибрать к рукам Белова и Быкадорова. У сельсовета директор прибавил шагу, услыхав отдаленный шум, который удивил его и насторожил. Шум усиливался, и теперь директор явно разобрал объединенный голос Белова и Быкадорова: «Секимора! Секимора!» На школьном дворе развернулась настоящая ярмарка. Здесь собралось человек 100 народу, и все они кричали, гомонили, спорили. В воздухе летали синие, желтые портфели, шапки, кепки, книжки, варежки. То там, то сям вспыхивали красные галстуки, горели щеки и глаза. Директора никто вначале не заметил. Но это его ни секунды не огорчило. Он вошел в самую сердцевину ярмарки, кашлянул, поглядел вправо-влево и сказал: «Так-так». И сразу вдруг поблек праздничный базар. Побледнели лица, шапки перестали летать, а портфели сами собой все до одного позастегнулись. Стройными ручьями втекли ученики в двери школы. Белов и Быкадоров замешкались было на крыльце, но, попавши под бинокль директорского взгляда, жестоко пожалели, что забыли дома тетради по математике. Опустел школьный двор, только у кроличьей клетки остались 3 человека. Это были Вера, Коля Калинин и дошкольник, на которого директор вовсе не обратил внимания. «А вам что, особое приглашение надо?» Вера и Коля скромно опустили глаза и расступились перед директором, давая ему дорогу к кроличьей клетке. Директор глянул в клетку так строго, что если б случайно оказались в ней Белов и Быкадоров, они бы просто-напросто превратились в пепел. Но тут получилось иначе. Заглянувши в клетку, вздрогнул сам директор Губернаторов. Из-за решетки злобно и пристально смотрел на него Наполеон III.